Глава 14. В следующий раз я с тетушками Дэша встретилась уже в кафе. Неожиданно для себя вышла прогуляться, потому что дома сидеть уже сил не было. Выбрала заведение подороже, чтобы окружающие не обращали на меня внимания. К этому я так и не смогла привыкнуть. Однако окружающие все равно смотрели, хоть и старались сделать это незаметно. А я думала о том, когда все это закончится, и можно будет уехать в темный город. «А, Делин, какая встреча! Здесь очень вкусный кофе!» — раздалось сзади меня. Обернувшись, я увидела, как ко мне направляется Айза. Я тут же стала искать глазами других тетушек и, конечно, увидела идущих следом Мидолин и Николь. Они тепло смотрели на меня, радушно приветствовали и уселись рядом пить со мной кофе. В этот момент все окружающие в кафе превратились в сплошные глаза и уши. Я даже поежилась. «Не обращай внимания», — покосилась на меня Мидолин, которая делала заказ. «Ты должна привыкать к их поведению. Люди любопытны». «А ты собираешься стать женой аристократа и известного колдуна?» «Иногда я спрашиваю себя, они проявляют любопытство ко мне как к невесте Дэша или наследнице Итура?» Грустно поделилась я. «А тебе хотелось бы, чтобы тобой интересовались как личностью, а они проявляют интерес только в контексте с твоим отношением к тому или другому мужчине?» Улыбнулась Николь. «Нет», — махнула я рукой. Я никогда не была эмансипированной и предпочла бы обойтись без всего этого эпатажа. «Тогда тебе нужно было выбирать не Дэша, а, например, своего друга детства», — заметила Мидолин, пытливо на меня посмотрев. «Все уже знают», — ужаснулась я. «Ты про общество?» — уточнила Айза. «Нет, они обсуждают сейчас сообщение о том, что император одобрил вашу помолвку. Эти сведения мы подслушали, когда шпионы делали герцогу доклад. Мне бы обидеться за подобное внимание к моей частной жизни, но вместо этого я, не сдержавшись, рассмеялась, представив, как пожилые тетушки шпионят в доме его светлости. «Потешаешься над нами», — укоризненно посмотрела на меня Николь, «а мы волновались. Вдруг ты обратишь внимание на кого-то другого, да и общество пристально наблюдает за вами, оно сразу заметит твое внимание к кому-то другому». «Вот она, причина нашей встречи. Интересно, Дэш знает, что меня выследили и взяли в окружение?» «Я все понимаю и отклонила приглашение на ужин. Деус просто помог мне найти документы в архиве, которые касаются Этура. Они нужны мне для музея. И, безусловно, я учту свое новое положение в дальнейшем». «Ты не подумай, что мы давим на тебя», — начала Айза. «Мы просто беспокоимся. Ведь ты же не истинная пара, Дэша. У старшей крови есть какие-то отличия в ее определении от других?» Не удержалась от вопроса. «Конечно, я знала, что не являюсь ею, что наша помолвка вынужденная, договорная. Но любопытно же. Есть ряд реакций у мужчин и женщин на свою пару, но о них мы не знаем точно. Даушин не признается, да и сестра нам не рассказывала», — приуныла Мидолин. «Но основная часть та же, что и у других. Люди встречаются, общаются, и когда появляется привязанность, они отправляются к магам, и те проводят ритуал на совместимость. Если ауры совпадают и потоки подходят друг к другу, то пара проходит ритуал слияния. У старшей крови он свой. После этого двое становятся единым целым», — пояснила Мидолин. «А если нет? Если маги говорят, что они разные?» — растерялась я. «Тогда пара или расстается, или это брак по расчету. Пара должна понимать, что если один из них встретит свою истинную половинку, то отношения распадутся. В империи целое законодательство построено для этого», — просветила меня Николь. А я в очередной раз подумала, насколько все проще на темном континенте. Конечно, я знала про истинные пары. Нам еще в школе рассказывали основы, что испытывают люди, про счастье в таких парах и взаимопонимание. Но тогда девочка не вникала в подробности, не интересовалась мальчиками. Позже, в институте, я больше училась, чем ходила на свидания. О таком должны рассказывать родители, чьи дети наконец начали планировать создание семьи или построение любовных отношений. Подозреваю, Этур сознательно оттягивал разговор со мной. А я, видя счастье в браках племен или в экспедиции, не задумывалась о том, как оно достигается. В истории часто встречается истинность как эталон любви и предвестник трагедии. В таких историях всегда кто-то находит, а кто-то теряет. «Мы шокировали вас», — участливо склонилась ко мне Айза. А я улыбнулась, но улыбка не коснулась моих глаз. Наверное, глубоко в сердце у меня таилась надежда, что вдруг мы с Дэшвудом сойдемся. Он нравился мне, хороший, честный мужчина, но знать, что однажды счастье может рассыпаться в прах, нет, на такое я не пойду, а наши отношения совсем не походят на то, что описывается в истории, опыт наших предков. Признаться, многих тонкостей я не знала. Опекун не успел наставить меня в этом вопросе. «А истинная пара может быть одна?» — уточнила я. В летописях об этом информации не было и в школах не рассказывали. «Нет, несколько. Вопрос, кого встретишь в первую очередь. На том твоя аура и замкнется. В идеальную пару невозможно не влюбиться». «Настолько тебе хорошо с человеком», — мечтательно заметила Айза, а ее сестры зашипели на женщину. «Но ты и не подумай, подходящего человека можно и не встретить. Это же вопрос случая. Не думай, что это помешает твоему счастью с нашим племянником». «Дэшвуд в любом случае проживет намного дольше, чем я». И, возможно, встретит кого-то подходящего уже после. Меня это не заботит. Легко солгала я. Просто не видела в наших документах каких-то моментов относительно этой стороны. Пара сообщает о статусе своего союза уже после его совершения. Прикладываются освидетельствования мага, и тогда в реестр заносится, истинный союз или нет, пояснила Николь. «Вот как?» – пробормотала я. «Нет смысла об этом переживать. У нас с Дэшвудом до ритуала не дойдет. Поэтому вопрос и не поднимался». «Вы будете счастливы. Мы же видим с девочками, как вы подходите друг к другу», – заметила Мидолин. «Боится, что я разочаруюсь и брошу ее племянника?» «Доверюсь вашему опыту», – склонила голову я. «Только вот почему вы так мало бываете вместе?» — уточнила Николь. «Поругались?» «Нет», — взмахнула я руками. «У нас скоро свидание». «Какое?» — встрепенулась Айза. «Действительно, какое? Мне же не сказали, куда мы идем». «Это будет сюрприз», — сориентировалась я. «Ох, как романтично!» — мурлыкнула Николь. «Все прекрасно, но чтобы не было пересудов, тебе нужно быть мудрее. На Дэша надежды нет». «Что такое?» — запереживала я. «Слушай», — заговорщически сказала Мидолин и склонилась в мою сторону. Остальные тетушки последовали ее примеру. А я вздохнула. «Кажется, ожидается новая информация». Свидание оказалось походом в театр. Из всех мероприятий, посещаемых мной в столице, именно это вызвало наибольшее воодушевление. Пусть там будет этот невыносимый высший свет, Пусть спектакль посетит сам император, но представление будет про 18-го правителя династии Антопоритеров. Я участвовала в исследованиях. Да что там, лежала с ним в гробнице. Приложила руку к этой истории. Я должна это видеть. Тем более, что сейчас императорская семья поощряет открытия в этой области и всячески доносит их до населения. Я считаю это очень важным. Вечером жених забрал меня из моей маленькой квартирки, и мы отправились себя показать и представление посмотреть. Судя по тому, какой ажиотаж вызвало наше появление, общество мы интересовали больше, чем спектакль. Сплетни не унять ничем. Еще бы, я дольше всех продержалась в невестах и еще не ушла на ингредиенты для ритуала. Сенсация! Аделин, не нервничайте. Не могу, гневалась я. Как вы можете это терпеть? Привык, пожал плечами жених. Мы вошли в здание театра. То тут, то там слышались шепотки. Плохо. Нужно поставить их на место, а не терпеть такое. Мне приятно, что вы принимаете ситуацию так близко к сердцу, но не стоит. Дэш сжал мою руку. Еще как стоит. Не сдавалась я. В гневе вы еще прекраснее. Поблагодарив за комплимент, посмотрела на жениха, и его глаза снова утянули меня в свой омут. «Что вы тут стоите?» — послышался голос герцога. Его светлость сопровождал сегодня тетушек и не выглядел от этого счастливым. Братья Дэша не пришли. Странно, может, какие-то осложнения в расследовании? Конечно, для его светлости была забронирована отдельная удобная ложа, в которой он разместился со своей семьей. Тетушки радостно щебетали. Им нравилось, что они выбрались на светское мероприятие и разбавили серые будни. Я же, ежась под взглядами, устремленными на нас с Дэшвудом, все равно была настроена оптимистично. «Почему не пришли братья?» — спросил жених, косясь на отца. Тот поморщился. У младшего сессия, и он впервые так ответственно отнесся к ней. Старший на учениях потянул ногу. «Какая жалость!» — произнес Дэш, и в его словах сквозила ирония. «Зато ты сегодня с нами!» — проворковала Айза. «Да и невесте чаще нужно уделять внимание!» Мой кавалер взял меня за руку и, извиняюще, ее сжал. «Молодым полезны такие выходы, а мы могли бы остаться дома. Я все равно ничего не понимаю в искусстве», — хмурился герцог. «И не только в нем», — добавила Мидлен. Его светлость бросил на нее тяжелый взгляд. «Прошу вас, только не здесь», — вздохнула Николь. «А почему бы и не тут?» — скинул брови герцог. «Все свои. И раз уж вы такие знатоки представлений, могли бы сегодня отправиться сюда одни. У меня и так забот хватает, чтобы вас еще выгуливать». «И какие же у тебя заботы?» — прищурилась Мидлен. «Аделин, как вам в столице?» — проигнорировал ее глава рода. «Ужасно!» — перебила меня Айза. «Девочка живет в ужасных условиях, тесной квартирке, ни слуг, ни присмотра. А если что-то случится?» «Ну, присмотр у меня есть, еще какой!» «Все», — снова начала я, но его светлость взбрыкнул. «Мотают сегодня мужчине нервы. И что я могу поделать?» «Пригласил бы Аделин пожить у себя. Места много, а она почти уже наша семья». «Я не думаю», — начал Дэш, пытаясь остановить непоправимое. «А ты вообще молчи. С невестой до сих пор на «вы». В каком свете ты демонстрируешь ваши отношения?» — хмурилась Мидлен. По вздоху жениха вообще было понятно, что он ничего не демонстрирует. «Как скажешь, мы перейдем на «ты».» Я быстро закивала. «О чем речь? Прямо с сегодняшнего дня?» «Вы их слишком торопите», — попробовал нас защитить его светлость. «Тебя послушаешь, и мальчик до старости будет один. взъярилась Мидлен. «Что ты от меня хочешь?» — прошипел его светлость. Явно назревал скандал. «Пригласи девочку пожить с нами. У меня сердце болит от беспокойства о ней». «Хорошо. Адалин, окажите нам честь и погостите в моем доме. Общество ничего не скажет. Вместе с вами там будут три цербера, почтенные пожилые доны. Они защитят вашу честь». Начала я. «Вот и решено», — радостно подвела итог Айза. «Завтра же перевезем вещи, и хорошо бы устроить прием в честь помолвки, иначе будет скандал. Новость в обществе вызвала много шума». «Может, после темного города?» — заикнулся герцог. Мы с Дэшвудом слаженно кивнули. «Но если ты хочешь, чтобы в обществе имя Даушинов полоскали и распускали разные слухи о твоем сыне...» Поджала губы Мидлен. «А может, просто жалко денег? Можем попросить у Адалин?» Начала Николь. «Нет», — отрезал герцог и саркастически осведомился. «Будут еще пожелания, кроме переезда и бала?» «Спектакль начинается», — обронила Айза. Все вздохнули с облегчением. А тетушки добились того, чего хотели. «Очень целеустремленные доны».